Глава 34. Красота — это великолепие истины. Платон. Как сказала Мария из деканата, у магии нет выходных. Вот и в праздничный день, 14 февраля, нам поставили по две пары. Радуйтесь, что с остальных лекций отпустили. Пожурила Киану мадам Костелли. В мое время подобные праздники не отмечались, а если и выпадал на учебный день какой-нибудь государственный праздник, то занятия не отменялись. «Жуть!» — не удержалась Киана и снова состроила жалобное личико. «Пожалуйста, мадам Костелли, не задавайте домашку. Лучше после следующей лекции мы сделаем в двойном объеме». «Лентяйки!» — артефактница выразительно покачала головой. Киана пристыженно замолкла и села на свое место. «Да уж, если с Изольдой этот номер не прокатил, с чего наша строгая мадам Костелли смягчится?» Тем временем мадам вытащила из кармана светло-розовую круглую пудреницу и продемонстрировала ее нам. «Как думаете, что это такое?» Глаза у девчонок загорелись. «Да уж, это вам не часы и не стол с сюрпризом. Все с любопытством принялись гадать, тень это или все-таки пудра. А может, румяна?» Мадам загадочно молчала. Мнения разделились. Зейна с Ниной чуть ли не подрались. Каждая настаивала на румянах, и каждая считала, что высказалась первой. Было интересно за ними наблюдать. Внезапно я так увлеклась, что увидела их вторую сущность, как будто призрачные очертания животных искрились красками и расплывались вокруг девичьих тел. Над Ниной Фармы угадывался облик рыжей лисицы, а Зейна оказалась черной волчицей. Я оглянулась на других одногруппниц, но их облики не поменялись и не имели второй ипостаси. «Алиса, а ты как думаешь, что это?» Голос мадам Костелли вырвал меня из размышлений. В этот момент я радовалась, что постепенно вникаю в магический мир, и у меня получается с ним взаимодействовать. Что, если и на эту вещицу посмотреть не прямым зрением, а магическим? То, что я заметила в руках мадам, было опасным и тяжелым. Не в весовой категории, а в магической. К горлу подобрался ком. Да, я пацифист. Но почему от вида этой пудреницы меня бросает в дрожь? «Оружие», — прошептала я. «Зачем мадам принесла его на лекцию? А вдруг кого-то заденет? Или убьет?» «Что, Алиса? Не слышу. Повтори громче». «Вы держите в руках оружие», — громче повторила я и встала. «Можно я выйду в туалет?» Мне удалось удивить не только мадам Костелли, но и других девчонок. Слаженный вздох удивления пронесся по аудитории. «Да, конечно. Не забудь переписать пропущенный материал у девочек. Итак, открываем тетради, записываем. Артефакты, оборотни». «Не смешно, Нина. Сегодня мы проходим смертельно опасные артефакты, которые могут скрываться под видом простых обиходных вещей. Вы должны научиться по магическим колебаниям в пространстве распознавать эти вещи». «Алиса, тебе плохо?» «Нет, все в порядке», — смело сказала я, хотя очертания столов размывались, как и силуэты однокурсниц. «Можно я уйду с лекции? Потом все перепишу, честное слово». «Иди», — мадам Костелли наклонила голову, вглядываясь в меня, и вдруг сказала. «Тебе следует прочитать об этом в библиотеке. Как с этим жить? Ну надо же! Как мы сразу не догадались! Но ведь так сложно найти в другом мире...» «Иди, Алиса. Если будет совсем плохо, позови магистра Зейца или зайди в больничный кабинет. Знаешь, где он?» «Да», — с облегчением выдохнула я и быстро покидала вещи в сумку. Девчонки недоуменно переводили взгляды с меня на преподавательницу, но молчали. Она поняла. Судя по ее блеску в глазах и удивленно приподнятым бровям, артефактница распознала мою сущность. Теперь и она узнала, что я дриада. Правда, ей хватило выдержки и воспитания не произносить это вслух, за что я была ей очень благодарна. В дамскую комнату на этаже я вбежала на полных парах. Хотелось скорее ополоснуть лицо и отдышаться. Эта вещица действительно была грозным оружием, действующим, и даже от одного воспоминания о ней мне становилось дурно. Отдышавшись и пригладив растрепавшиеся волосы, я вернулась в общежитие. А вскоре пришла и Огни, довольная и счастливая. Она предвкушала не только бал в честь Дня всех влюбленных, но и встречу с Лёксом. О вчерашнем я не рассказывала ей. Даже мысленно не могла придумать, как преподнести новость, что из-за меня пострадал ее любимый и теперь, возможно, не пойдет на праздник и не сможет танцевать. Как же я корила себя все утро, смотрела за завтраком на счастливую Агнеду и места себе не находила. «Кстати, Алиса, я сегодня кое-что узнала пренеприятное», — сказала подруга, вытаскивая из ящика стола косметичку. «И что же?» «Наверное, подруга обидится, что я ей не рассказала. Но я не могла. Чувствовала свою вину и не могла подобрать слов. Эдингтон написал письмо в министерство с требованием закрыть ваш факультет. Он считает, что нецелесообразно тратить деньги на обучение откровенно слабых магичек». Мне достался полный сочувствия взгляд. «Одна ведьма рассказала сегодня Иде. Она случайно прочитала это письмо, когда была в деканате. А Ида передала мне. Я же с тобой дружу». О, я не ожидала, что декан боевого факультета так активно возьмется за дело. «Обидно, понимаю». Подруга выхватила из шкафа два платья в портпледах и повесила их на дверцу. «Но не стоит заранее расстраиваться. Во-первых, его прошение могут завернуть. Это же сколько волокиты. И студентов куда-то девать, и деньги возвращать. Никто не любит заниматься дополнительной работой. Проще отказать. А во-вторых, пусть Эдингтон и любимчик короля, но не сам король. Что он о себе возомнил?» «Вот и я про то же. Как он смеет вмешиваться в мою жизнь?» — пробормотала я. Агнеда тем временем расстегнула молнию и вытащила из портпледа изумительной красоты оранжевое платье в пол. Оно сверкало и переливалось мелкой россыпью звезд. Этот эффект получался из-за блестящей подкладки, а верхний слой при ближайшем рассмотрении оказался выполнен из тонких кружев. «Лекс умрет, когда меня в нем увидит!» — воскликнула ведьмочка и повернулась ко мне. «Алиса, можешь ругать меня всякими словами, но я купила тебе платье. Вернее, вначале я хотела надеть его сама и купила, а потом не стала возвращать, но ведь у тебя платья нет, а размер одежды у нас одинаковый». «Только в груди у меня поменьше», — возразила я, на что подруга отмахнулась. «Там корсет, затянуть можно. Ты только посмотри, какой небесно-голубой цвет, как раз к твоим глазам». И я расстегнула второй портплед. Ох. «А я говорила». «Я не могу его принять. Оно жутко дорогое. Считай это моральной компенсацией за испорченную форму». «Не пойдет. Ты и так за нее выплачиваешь долг». «Плевать. Алиса, я хочу посмотреть, какой фурор ты произведешь в этом платье. Ты же прихорошенькая, если отбросить вашу унылую форму. Это надо было придумать. Одеть факультет в коричневый цвет. Фу! Лучше бы черный выбрали, честное слово. Ты потрогай, какая ткань». И подруга подсунула мне прямо под нос платье. Необыкновенно красивое и такое воздушное. Всего две юбки, но летящие и атласные. Легонько, чтобы не зацепить и не испортить, я коснулась невесомой ткани. Божественно. «Ты просто обязана его примерить и пойти в нем на праздник». Агнеда чуть не захлопала в ладоши от радости. «Так и знала, что тебе понравится. Да ладно, не отнекивайся. По твоему лицу вижу, что нравится». Платье было длинным, в пол, самого необыкновенного цвета, что я когда-либо видела. Лазурного. Яркое и в то же время очень нежное. Прозрачные рукава, украшенные серебристо-голубой вышивкой в виде снежинок. Те же снежинки рассыпаны по лифу и платью. Сколько труда стоило вышить эти изумительные снежинки. Ведь в Эманисе нет промышленного производства, и одежда делается на заказ. Пусть и при помощи магии, но... «Вся вышивка сделана вручную, и мне повезло, что я купила его». Огни захлебывалась от эмоций. «Две знахарки чуть не покусали, когда увидели, что мне его заворачивают. Алиса, ну давай, примерь». Уговаривать долго не пришлось. Мне и самой хотелось попробовать, каково это — стоять перед зеркалом в нарядном платье и кружиться. Конечно, за мою 19-летнюю жизнь у меня были нарядные платья, и даже одно в пол, на выпускной. Но оно не шло ни в какое сравнение с этим произведением искусства. «Ну что, сгодится?» Агнеда довольно смотрела, как я кружусь по комнате, раскинув руки в стороны. «И прическа любая подойдет, хоть с распущенными иди», — добавила она, а я не выдержала. Бросилась обнимать свою любимую подругу. Спасибо, Огни. Платье невероятное. Я бы и в форме, конечно, сходила. Брось эти глупости. Сегодня наш день. Да, спасибо тебе. И как хорошо, что платье длинное. Не будут видны мои коричневые туфли. Точно, туфли. Подруга схватилась за лоб. Рыжие-то я купила, а под голубое платье хотела в своих синих пойти. Не волнуйся, мои коричневые все равно никто не увидит. Улыбнулась я и снова закружилась. Я снежинка. Собирались мы долго. К шикарному огненному платью просилась высокая прическа, и я с третьего раза смогла завернуть кудрявые волосы подруги в некое подобие ракушки. На себя энтузиазма не осталось. Я заплела поверх распущенных волос две тоненькие косы и закрепила их на затылке. Получилась эдакая мальвинка. Огни сказала, что слишком просто и не очень элегантно, но я настояла на этом решении. Дриада я или кто? Насколько помню, по земной мифологии дриады всегда ходили с распущенными волосами. Огни посмотрела на меня с уважением. Входишь в новый образ? Пытаюсь. Ну что, теперь макияж? К 6 часам мы были готовы, а в 7:30 в нашу дверь постучали. Огни нацепила ярко-рыжие туфли на высоких шпильках, бросила последний взгляд в карманное зеркальце и бросилась открывать. А я почувствовала себя настоящим предателем. Что, если Лёксу плохо, и он весь день пролежал в постели? Я даже не поинтересовалась, как он. Увлеклась лекциями, платьем и подготовкой к празднику. А боевик там из-за меня. И вообще, Огни мне доверяет, даже платье подарила жутко дорогое и красивое. Метёлкой своей пожертвовала. А я... Огни, ты великолепно выглядишь. Мягкий мужской баритон вернул меня к действительности. На пороге стоял Лёкс, живой и невредимый, в красивом черном фраке и со знакомой бархатной коробочкой в руке. «Это тебе? В честь праздника?» «Ох, Лёкс, спасибо!» Огни легонько приобняла его и с любопытством уставилась на коробочку. «Что там?» «Интересно, они поцелуются?» «Нет, ну сколько можно ходить вокруг да около? В нашем мире они давно бы...» «Впрочем, всему свое время», — подумала я, наблюдая, как подруга восхищенно ахает, а боевик ловко застегивает на ее тоненькой шее цепочку. Кулон Огни понравился. Он подчеркивал зелень ее глаз, да и сам оказался весьма непростым. «Он символизирует мудрость. Я читала про него в газете. Этот кулон на весь Эмманист известен. Ох, Лёкс, я так польщена. Спасибочки. Как там говорилось, горный хрусталь и изумруд. Быть твердым, как гора, и гибким, как лист травы. Что-то такое. Точную цитату не помню», — объяснила подруга и посмотрела на боевика, ну, очень красноречивым взглядом. «Лёкс, это так мило, я совсем не ожидала. И не подготовила подарка в ответ». «Ты можешь подарить мне поцелуй?» — сказал боевик, и Огни мило покраснела. Ну, наконец-то Лёкс взял инициативу в свои руки. Не всегда же ему подтрунивать над моей подругой. Кажется, пора их оставить наедине. «Я, пожалуй, пойду». Подхватив плащ со спинки стула, я быстренько накинула его на плечи. «Увидимся на празднике». «Ага», — рассеянно ответила подруга и потрогала кулон. «Увидимся». На лестнице я встретила ведьм-сестер и Миссу. Познакомила их, и мы все вместе отправились в административный корпус на праздник.